Надежда. Закончилось все тем, что мы лежали на длинных и мягких диванах в зоне с переменным освещением и странным даже для этих мест названием «крайний раз» или что-то в таком духе. Слух очень резало, ведь у нас в Севастополе никто и не подумал бы сказать так «крайний раз». А на этом уровне башни так называли одну из зон увеселения. Я лежал и наблюдал через стекло очередной широкий проспект башни, ничем не отличавшийся от других. Заведение находилось с краю супермассивного холла, но, похоже, не с того, через который мы туда попали. Понимал ли я, лежа там, что не останусь на этом уровне и непременно пойду выше? Скорее всего, нет. Признаться, многое здесь мне на самом деле понравилось. Это было необычно, это было весело, пусть и страшно, это ни к чему, как мне казалось тогда, не обязывало. Мы пили густые терпкие коктейли, похожие на кисель, но странных, вызывающие ярких цветов, ярко-зеленого, оранжевого, голубого. Все они были приторные и странно воздействовали на организм. По нему растекалось приятное тепло, и, несмотря на то, что тело расслаблялось, я чувствовал прилив душевных сил. Все казалось приятным, ненапрягающим, красивым. Мы улыбались, и нам ничего не хотелось говорить. В Севастополе не было такого, чтобы люди вот так сидели, лежали, пили, танцевали. У нас не было похожих коктейлей, не было даже таких вычурных странных стаканов. Простые, прозрачные, с ровными прямоугольными гранями хранились в каждом доме. Но кто знал, как их делали? Они доставались нам по наследству от тех, кто жил до нас, и достанутся тем, кто будет жить после. Совсем другое ощущение было здесь, будто бы все существует только в момент, когда ты этим пользуешься, участвуешь в этом, и не достанется никому, исчезнет, провалится, совсем как мы в том черном кубе. «Этот серый зверь?» — Керчь прервала наше расслабленное молчание. «Знаете, кто он?» «Какой-то ветхий севастополец из сверхсекретных книжек?» — ухмыльнулся Инкерман, потягивая желтую жидкость из тоненькой трубочки. В своем новом образе выглядел он смешно. «Похоже, свое чувство юмора ты забыл в этом белом ящике», — не выдержала Фе. «А вот и нет», — спокойно ответила Керч. «И что же тогда?» — спросил я и сам поразился вялости своего голоса. «Это то, что с тобой еще не случилось», — она хотела выдержать паузу, но вдруг встряла Фе. «Колесо событий. Оно показывает только то, что с тобой происходило в башне». Это как ретроспектива, оно каким-то образом чувствует, помнит, знает, если эти слова уместны, где мы были, что делали. Пустоты будут заполняться по мере того, как мы обживемся в башне. «Откуда ты знаешь?» — изумился я. «Предположение», — пожала плечами фея. Керч смотрела на нее недовольно, ей не нравилось, когда у нее забирали внимание. «Нет, про колесо событий. Что эта игра называлась «Колесо событий»?» «Так было написано на рычаге?» — недоуменно ответила Фе. «Ты не смотрел разве? Там еще знак такой, как настоящее колесо». Я задумался. Выходит, эти пустоты ждали. Ждали чего-то, что будет прожито мной, того, что еще не случилось. Ждали, чтобы показать мне, отразить их для меня, чтобы я умилился, получил удовольствие, просматривая прожитое и пройденное, и вышел потом из пустого зала, чтобы жить дальше». Чтобы дальше копить. Чем будет наполняться пустота, если я останусь на этом уровне? Путешествием по холлу? Вкусными напитками, мягкими диванами, юношами, девушками, случайно оказавшимися рядом? Проспектами, мелодорожками, зеркальными стенами и движущимися лестницами? Чем еще? Чем? Думал я, и настроение мое портилось, и я брал новый стакан, вливал в себя новый коктейль, и становилось легче. «Нет, заодно то, что здесь есть такое питье, эту башню можно любить», — успокаивался я. «Ребят, ну а в чем наша миссия?» — неожиданно спросил Инкерман, а ведь страх почти отступил. «Ну зачем он?» «Ты знаешь», — сухо ответил я, — «все мы знаем. Донести лампу». «Ой, ну опять вы об этом», — прервала Евпатория. «Не будьте такими занудами. Давайте не будем об этом». Я посмотрел на нее, потом на Инкермана, а затем сказал то, чего, наверное, и сам от себя не ожидал. «Она права». И отвернулся. Пытался сосредоточиться на проспекте, на его суете, на людях, колесистах, вспыхивающих картинках с предложением зайти в очередное зазеркалье или все тот же супермассивный холл. Но это не получалось. И я понял, пора заканчивать. «Надо сначала заселиться», — сказал я, вставая. «А потом мы будем думать о миссии». «Это верно», — поддержала Керч и зевнула. «Я хочу уединения». «Со своей длинной лампой?» — ухмыльнулся Инкер. Девушка смерила его полным негодованием взглядом, но промолчала. «Признаюсь, мне очень хотелось побыть одному, и я поражался этому дивному чувству, ведь внизу так тянуло к друзьям. Но я убеждал себя, это пройдет, просто нам всем нужен отдых». Мы не знали, куда идти, и уже по привычке ждали, что сама башня подскажет нам верный путь. Выведет. Обошли не один проспект, свернули в нескольких углах, изучили все указатели, но кроме зеркальных залов по-прежнему не находили ничего. Заглядывали и в них. В одном обнаружили странную одежду, футболки, бесформенные шорты с тремя длинными белыми полосками, деревянные лакированные палки, уплотненные в основании, женскую обувь диковинных форм, квадратную и даже треугольную, высотой с белое колесо. Всем, кроме Тори, было скучно в этих залах. У нас в Севастополе было 3 или 4 вида обуви, но всем хватало, и никто не искал, не выдумывал чего-то еще. Заложенное природой безразличие к выбору там, где он, в принципе, и не нужен, сохранилось во всех нас, и даже пусть и меньше, чем в других, в Евпатории. Она уже не выражала бурной радости и быстро теряла ко всему интерес. «Где здесь заселиться?» — приставал Инкерман к местным жителям. «Заселиться!» — повторял он по слогам, словно считая их неразумными. Но резиденты лишь разводили руками. Только один, похожий на пережившего, глухой морщинистый человек, заставив Инкермана долго повторять вопрос, выдавил из себя многозначительную фразу. «Каждый выбирает по себе». «Тьфу ты!» — разозлился Инкерман и плюнул себе под ноги. Это было совсем некрасиво. Сложно представить, что нас ждало, уставших, измотанных, необратимо внимание на кое-что необычное, даже по меркам башни. Возле движущейся лестницы мы увидели девушку, не похожую на остальных. Она была низкого роста, в очках и шляпке. Перед ней стоял маленький раскладной стол, на котором мы увидели вязаные варежки, фигурки котов, птиц и загадочных существ из пластилина, спичек, бумаги, странных блестящих материалов. Фигурки выглядели смешно, и я вначале даже не понял, зачем эта девушка выставила их здесь на всеобщее обозрение. Мы подошли. На столе между двух фигурок стоял маленький держатель бумаги. На белом листе было написано только одно слово — «Надежда». «Имя», — догадался я. «И как в это играть, Надежда?» — спросил я простодушно. «Играть?» — улыбка исчезла с лица девушки. Она смотрела на меня недоверчиво. «Вы всерьез думаете, что с такими вещами играют?» Я выбрал кота с самыми длинными усами и повертел его в руке. «А что с ним делают?» — поинтересовался я. «То, что вы видите, это самые серьезные вещи», — насупилась Надежда и оглядела моих друзей. «Надеюсь, вы это понимаете?» «Не совсем», — осторожно ответила Фе. «Но мы вам верим». «Если верите, то должны обязательно взять себе что-то с моего стола». Надежда снова улыбнулась, но коротко и сдержанно. Я смутился и осторожно поставил кота обратно, между маленьким, размером с наперсток, валенком и мягким тряпичным сердечком. «Это, конечно, симпатично, но нам ничего не нужно». «Так быть не может», — уверенно ответила девушка. «Но это так», — настаивал я. «У нас другая проблема. Нам нужно...» «Вам нужно соблюдать правила башни, в которой имеете честь находиться», — сказала Надежда, поправляя большие очки. «В частности, нашего уровня». «И супермассивного холла?» — зачем-то спросил я. «Мы не супермассивный холл. Понимаете, холл — это своеобразная выставка достижений развлекательного хозяйства уровня. А мы, я имею в виду коллег и идейных братьев, находимся на обочине. Так повелось от основания башни, с той поры, как нам не нашлось места в большом холле. Но именно это положение способствует нашему особому статусу — благотворщики». «Кто? Благотворщики?» «Верно», — кивнула девушка. «И что дает ваш особый статус?» «Он дает главное. Нам все должны», — сказала Надежда, и очки ее сверкнули. «Но позвольте», — возмутилась Феодосия, — «мне кажется, мы ничего не должны вам». «Ошибаетесь. Благотворчество в башне основано на том, что я изображаю занятость, создавая этих котов, эти пятиконечники, эти цветочки. Ну и все, что здесь лежит. А вы своими действиями имитируете востребованность, интересуетесь, восторгаетесь, цокаете языками, желаете мне удачи, благополучия и любви. Таким образом, мы оба благотворщики. Участие делает нам честь и придает значимости, что на этом уровне башни немаловажно». «Ну что за мелочность?» — воскликнула Тори, бросив осуждающий взгляд на Феодосию. «Конечно, мы возьмем, да хоть все возьмем, и восхитимся. Я, например, восхищаюсь. Смотри, какие длинные усы, а хвост! Ну посмотри, Фиолент, тебе что, не нравится?» Инкерман слегка хлопнул ее по руке, и Тори поставила котика на место. «Вы хотите, чтобы мы это купили?» — спросил он. «Какие же вы все-таки непонятливые!» — вздохнула девушка. «Недавно из Севастополя, да? Как хорошо, что я родилась уже здесь и никогда не видела ваш город. Я хочу...» — она набрала воздуху и смешно надула щеки, а потом выпалила. «Я хочу, чтобы вы это взяли на память. Это же блоуджоб!» «Что?» «Блоуджоб — ручная работа. Создавая и передавая ее друг другу, мы благодарим башню за радость жизни здесь и питаем ее узлы своей позитивной энергией. Тем самым мы благотворим для каждого жителя башни, делаем его жизнь чуточку лучше, помогаем друг другу». Внезапно меня осенило. Я взял в руку разноцветный цветочек и даже сделал вид, что понюхал его. Цветочек ничем не пах, но действительно был красивым. Я жестом показал друзьям. «Возьмите что-нибудь. Благотворите». И пока те принялись выбирать, тихо сказал Надежде. «Кстати, о помощи. Подскажите, как нам заселиться в башне?» «А волшебное слово?» — девушка закатила глаза, как мне показалось, от удовольствия. «Благотворите», — улыбнулся я. И как только догадался, что-то двигало мной не иначе, скорее всего, нестерпимое желание поспать. Девушка приблизилась ко мне и шепнула, обдав жаром своего дыхания. «Вам надо разделиться». «И все? Так просто?» Благотворщица кивнула. «Я вас не забуду», — искренне признался я. И мы действительно разделились. Никто из нас, друзей, прошедших чуть ли не всю жизнь бок о бок, не стал возражать. На возражение не было сил, да и самих возражений, я в этом уверен, не было. «Каждый должен доставить свою лампу сам», — сказал я на прощание. «Наши миссии одиночны, и нам все равно предстоит выбирать, развлекаться или...» «Что ж, здесь мир возможностей», — пожала плечами фея. «Кто что выберет?» «Но мы ведь встретимся?» — спросил Инкерман. В этом у меня сомнений не было. Конечно, нам всем предстояло еще встретиться, но какими будут эти встречи, где, к чему приведут? Я старался не думать об этом, прощаясь с друзьями. «Если мы не разойдемся, то не заселимся», — твердо сказал я, пожимая руку Инкеру. «Слушай, благотворщицу, дело говорит». «Надо просто донести лампу», — сказал Инкерман. «Остальное здесь вряд ли имеет смысл». «Разберемся», — бросила Керч и ушла, не оглядываясь. «Лучшее, что я мог сделать, — последовать ее примеру». Только нарядная Тори на своих высоких каблуках зачем-то бежала за мной, будто не понимая. Хоть впятером, хоть вдвоем, мы обречены здесь шататься по бесконечным проспектам, пока не упадем без сил. Их этих сил оставалось на две фразы. «Я хочу услышать три главных слова», — шепнула Евпатория, когда я обернулся к ней. Ну что оставалось ответить? «Просто иди спать».